18 июня 1918 года. Петроград. Таврический дворец. Кабинет главы НКВД. Тамбовцев Александр Васильевич. К Железному Феликсу я пришел, получив информацию от главы военной разведки Николая Михайловича Потапова. Его агент в Париже сообщил, что французской военной разведке стало известно о предстоящем немецком наступлении на Западном фронте. Сие означало, что кураторы Бориса Савенкова будут торопить его с проведением акции, которая должна закончиться ликвидацией руководства Советской России. А потому тянуть с реализацией нашей операции по раскрытию эсеровского подполья нельзя. Мятеж может начаться в любой момент. Конечно, мы предупреждены, и полностью осуществить свой замысел Савенкову вряд ли удастся. Но дров наломать его боевики могут, и немало. Обо всем этом я и доложил Феликсу Эдмундовичу. Не скажу, что моя информация его обрадовала, ведь мы изначально планировали провести изящную и масштабную операцию, что-то вроде операции «Трест». С помощью Марии Спиридоновой и Александровича, которого решили использовать в темную, из-за его истеричности и несдержанности представлялось опасным открывать ему все карты. Мы хотели вытянуть из Франции деньги, оружие и адреса агентов французской разведки, которые до настоящего времени были законсервированы. Словом, имитировать активную деятельность, готовить захват Таврического дворца, а потом арестовать сразу всех заговорщиков. Но похоже, что операцию придется завершать досрочно. Тут, что называется, не до жиру. С помощью Марии Спиридоновой, которая стала правой рукой Савенкова, нам удалось установить многих деятелей правоэсеровской партии, ушедших в подполье. Кроме того, мы узнали места хранения оружия, боеприпасов и взрывчатки. Выявили мы и источники финансирования готовившегося мятежа. Это были и богатые промышленники, очень недовольные порядками, которые установили рабочие комиссии на их заводах и фабриках, и банкиры, после национализации их банков, сумевшие припрятать крупные суммы денег, и даже некоторые зарубежные посольства. Кстати, после того, как заговор будет ликвидирован, по линии наркомата иностранных дел, кое-кому из дипломатов следует предложить покинуть территорию Советской России. Вся полученная информация и данные прослушки Мария Спиридонова оказалась хорошей ученицей и весьма умело разместила жучки в нужных местах, где заговорщики устраивали свои собрания. Словом, все, что становится нам известно, обобщалось в ведомстве Феликса Эдмундовича и тщательно анализировалось. Иной раз Дзержинский не выдерживал и вполголоса ругался. «Вся крев!» Ведь многие из тех, кто оказался в списках заговорщиков, были его старыми знакомыми. С кем-то он был в ссылке, с кем-то встречался в тюремных пересылках. Кое-кто просто сочувствовал революции. И Дзержинский не мог бы даже предположить, что такие приятные и доброжелательные люди окажутся в одной компании с террористами. «Что же это такое делается, Александр Васильевич?» – недоумевал Железный Феликс. «Неужели наша власть настолько ненавистна этим людям, что они не видят для себя другого выхода, как восстать против нее с оружием в руках? Ведь они должны понимать, что в случае победы таких, как Савенков, мы будем уничтожены!» «Эх, Феликс Эдмундович!» Я лишь тяжело вздохнул, вспомнив наших творческих работников, обожавших с придыханием рассуждать о слезинке ребенка, а в октябре 1993 года призывавших с экранов телевизоров стрелять и убивать людей, в большинстве своем безоружных. «Один наш писатель сказал, стоит интеллигенту переступить некую внутреннюю черту, и бандиту рядом с ним становится нечего делать». Примечание авторов. Евгений Лукин. «Алая аура протопорторга». «Да, Александр Васильевич», — Дзержинский покачал головой. «Наверное, вы правы. Так что же мы решим по поводу Бориса Савенкова?» «Необходимо брать его и его банду», — твердо сказал я. «Медлить нельзя. Рисковать мы не имеем права. И еще, учитывая скверную привычку эсеров к индивидуальному террору, следует усилить охрану товарищей Сталина, Ленина и Ларионова. Да и вам, Феликс Эдмундович, стоит поостеречься». «Ах, пустяки!» — отмахнулся Дзержинский. «Не посмеют!» Я вздохнул, но промолчал. О личной храбрости Железного Феликса мне уже приходилось слышать. Как в нашей истории, так и в этой. Не знаю, был это обычный фатализм или врожденное хладнокровие, но напугать Дзержинского было трудно, почти невозможно. «Скажите, Александр Васильевич...» Мне показалось, что Феликс Эдмундович хочет сменить не совсем приятную для него тему разговора. «А как бы вы провели эту самую ликвидацию заговора?» Я уже в черне набросал для себя план проведения задержания как самого Савенкова, так и всей его банды. Учитывая количество участников заговора, для проведения спецоперации потребуется немалое количество людей. Не исключая того, что в аппарате НКВД могут оказаться еще не выявленные сочувствующие правым эсерам, надо хранить в тайне подготовку к массовым арестам. Все инструкции и списки заговорщиков с адресами, по которым они могут находиться, следует раздать старшим опергрупп в самый последний момент. Особо надо подготовиться к задержанию главы заговора, Бориса Савенкова. Лично великий террорист вряд ли представляет большую опасность. По отзывам людей, хорошо знающих его, он трусоват и не станет отстреливаться из двух наганов. Но у него может быть охрана из числа эсеровской боевки. А эти люди действительно могут быть чрезвычайно опасными. «Феликс Эдмундович, а известно ли местонахождение Савенкова?» — спросил я. «Где он сейчас находится?» Дзержинский усмехнулся. «Вы не поверите, товарищ Тамбовцев, но он сейчас обосновался в квартире дома 83 по Сергиевской улице. Вы помните, кто там живет?» Я кивнул. В квартире сей, снимаемой сладкой парочкой, Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус, собиралась тусовка тогдашней питерской интеллигенции. Разговоры при этом велись самые, что ни есть, провокационные. Я догадывался, что рано или поздно Савенков появится в этом адресе, ведь его тщеславие требовало, чтобы люди из его круга восхищались им. А он, распушив перья, как павлин, гордо ходил среди богемы, мрачный, опасный и ужасно таинственный. Впрочем, с хозяевами и их гостями он вряд ли слишком откровенничал, прекрасно зная, чего они стоят. Он не сомневался, что все рассказанное им тут же станет известно всему городу. «А ведь, Феликс Эдмундович, появление его там не случайно», — сказал я. «Он там оказался совсем не для того, чтобы вспомнить веселые деньки, проведенные вместе в Париже. У Савенкова там штаб-квартира. Ведь от Сергиевской до Таврического дворца рукой подать. Думаю, что туда сходятся все нити заговора. Поэтому брать Савенкова нужно самым доверенным людям. Если его спугнуть, то потом хлопот не оберешься. Если вы, товарищ Дзержинский, не против, всю эту шайку-лейку отправлюсь брать я с нашей спецгруппой. Тряхну стариной, ведь я не всю жизнь был журналистом. А ребят наши опытные. Полковник Бережной оставил для таких случаев троих лучших своих мышек». Железный Феликс покачал головой, а потом, немного подумав, произнес: «Александр Васильевич, я согласен, но лишь в том случае, если в составе этой, как вы говорите, спецгруппы буду находиться и я. Уж очень мне хочется увидеть своего старого знакомого по Варшаве, ведь я знал его и даже уважал, а теперь он мой враг. И за то, что он собирается поднять мятеж против нашей народной власти, приговор для него может быть лишь один — расстрел». 19 июня 1918 года. Полдень. Петроград. Сергиевская улица. Дом 83. Квартира Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус. Последние, наполненные подготовкой к выступлению дни, Борис Викторович Савенков и другие руководители организованного им Союза защиты Родины и Свободы поселились в большой квартире Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус. Именно сюда сходились все нити заговора. Именно здесь Савенков встречался с Марией Спиридоновой, Вячеславом Александровичем и еще одним загадочным господином с эскадры адмирала Ларионова, которого поздним вечером привела с собой Мария Спиридонова. Очевидно, разговор с этим человеком убедил Савенкова в успехе задуманного. И даже более того, ему он вскружил голову обещанием содействия якобы сочувствующих ему матросов и офицеров эскадры, представляющей собой силу запредельной мощи. Если один раз эта сила, поднатужившись, сумела подсадить к вершине власти Сталина и его комарилью, то почему теперь то же самое она не сможет сделать ради него, Савенкова, величайшего революционера всех времен и народов? Вообще-то Савенков встречался с капитаном третьего ранга Алексеем Гусевым, начальником особого отдела ракетного крейсера «Москва» по прозвищу «Папа Мюллер». У Алексея Николаевича, конечно, было немало достоинств, но в их числе отсутствовала любовь к погибающей русской демократии, а также борьба за завоевание революции, о которых так любил потрепаться перед своими соратниками Савенков. А если бы капитана третьего ранга попросили честно и откровенно высказаться о самом Савенкове, то от произнесенной тирады, наверное, завяли бы уши даже у боцмана-сверхсрочника. Но наивный Борис Викторович всего этого не знал и с превеликим удовольствием позволял развешивать на своих ушах длинную лапшу. А время шло, и Бориса Викторовича торопили сразу с двух сторон. С одной стороны, его понукали встревоженные французы, обнаружившие на фронте почти готовую к наступлению германскую группу армий «Принц Леопольд». С другой стороны, избранный в марте Верховный Совет Советской России на своем заседании уже принял новую конституцию, и теперь уже 30 июня, воскресенье, эта новая конституция выносилась на всенародный плебисцит, ответ которого с вероятностью 90% будет положительным. Савенков понимал, что если Сталин и компания сумеют завершить легитимацию своего режима, то тогда даже частный успех в столице не гарантирует ему успешной роли спасителя Отечества и демократического диктатора. Для того, чтобы к центру города подошли матросы из Кронштадта и Красная гвардия с окраин, потребуется не более 2-3 часов, и тогда восстание, ударный костяк которого составляли лишь несколько сотен офицеров-фронтовиков, будет утоплено в крови. Поэтому выступить следовало раньше 30 числа, и вместе с членами большевистского правительства при начале восстания также было необходимо поголовно уничтожить депутатов этого самого Верховного Совета, а также окопавшиеся в Гатчине семейства Романовых, да так, чтобы свалить это деяние на большевиков. На этом особо настаивали французы. Очевидно, у них на этот счет был какой-то свой, особый резон. Помимо Дмитрия Мережковского, Зинаиды Гиппиус и проживающего у них Дмитрия Философова, а также самого Бориса Савенкова, с которого восторженная Гиппиус была готова сдувать пылинки, на квартире постоянно находились секретарь и любовница Савенкова Любовь Дикхов, Эмма Старе, ее муж, барон Александр Дикхов, готовившийся стать при будущем демократическом диктаторе кем-то вроде министра иностранных дел. Еще там постоянно присутствовали начальник штаба будущего восстания полковник Александр Перхуров, казначей организации «Флегонт Клепиков», а также два полковника латыша, один из которых, Карл Гоппер, занимался в Савенковской организации кадрами, а второй, Фридрих Бриедис, отвечал за разведку и контрразведку. Короче, квартира была переполнена, и только то, что Мережковский и Гиппиус регулярно принимали в своей квартире множество самых разных людей, спасало от провала Савенкова и его приближенных. Но это впечатление было обманчивым. Наблюдение за нехорошей квартирой велось настолько плотно, насколько это вообще было возможно в начале 20 века, с частичным использованием средств века 21-го. И хоть пока ничего не предвещало для заговорщиков беды, но их уже измерили, взвесили и признали годными для того, чтобы брать. Поэтому люди, которым предстояло принять участие в этом торжественном финале, уже подтягивались к дому номер 83 по Сергиевской улице через проходные дворы, которых было много в этом районе Петрограда, чтобы раньше времени не спугнуть издерганного нехорошими предчувствиями Савенкова. Вроде все было готово к перевороту, но сил было явно недостаточно, а находившиеся в его распоряжении около 800 уволившихся из армии после Рижского мира офицеров были разрознены, плохо вооружены и обладали крайне низким боевым духом. Лозунг «Войны до победного конца», под которым официально выступал возглавляемый Савенковым СЗРИС, был плохой идеей для продвижения его в массы, тем более что пригодных для этого масс находилось не так уж и много. Армия не была распущена, погоны никто не спешил отменять. Юнкерам школ прапорщиков, которые пробились в военные училища своим потом и кровью, дали доучиться, и кого отправили в запас уже в офицерском звании, а кого зачислили в кадры новой армии или даже Красной гвардии. Многие из тех, кто в нашей истории примкнул к контрреволюционерам, на этот раз сражались на окраинах бывшей Российской империи совсем на другой стороне. Так, например, кавалер 4 георгиевских крестов штаб-ротмистр Виленкин, в нашей истории бывший начальником кавалерийского отделения СЗРИС, В данный момент в составе конно-механизированной бригады Красной гвардии рубился с британскими наемниками в районе Басры. Где-то вместе с генералом Деникиным на Кавказском фронте воевал полковник Страдецкий, который в нашем прошлом отвечал в Союзе за связь с добровольческой армией. Многие и многие из тех, кто в нашей истории пошли против Ленина и Троцкого, в новом варианте отнюдь не желали выступать против Сталина и его окружения. Поэтому выступления Савенкова были готовы поддержать только несколько сотен офицеров. Полковник Гоплер и сам не знал точно, сколько именно из них поддерживают Союз только на словах, а сколько в решающий час выйдет на улицы с оружием в руках. Но величайший авантюрист в истории русской революции считал, что находится на подъеме, и лишь мгновение отделяет его от момента, когда он вскочит в седло вороненого коня и под бой колоколов торжественно въедет в Зимний дворец. Примечание авторов. В нашей истории «Конь вороной» — это в значительной степени автобиографическая книга Савенкова, посвященная итогам Гражданской войны. В данный момент прикомандированные к НКВД бойцы спецназа ГРУ на крыше дома 83 по Сергиевской, прямо над квартирами Решковских, готовились спуститься на тросах вниз на тот самый балкончик, с которого год назад изогнувшаяся гусеница Изинка выкрикивала проклятие революционным матросам. Бродский. И мышеловка была уже готова захлопнуться. Савенков же в это время был занят тем, что, надувшись как петух, нашедший жемчужное зерно в навозной куче, проповедовал своим немногочисленным сторонникам Евангелие от Бориса. Зинаида Гиппиус, которая, несмотря на свои 49 лет, находилась в самом расцвете бесплодной красоты, и 22-летняя любовь Эмма Дикгоф, одесситка по происхождению и парижанка по воспитанию, составлявшие женскую часть компании, были в восторге от своего кумира. Для Гиппиус Савенков был ее литературным протеже и политическим вождем, а любовь Дикгоф была влюблена в него как кошка и не мыслила жизни без Савенкова. Но там, наверху, все уже было готово, и старший штурмовой группы несколько раз щелкнул ногтем указательного пальца по микрофону рации, после чего две остальные группы у черного и парадного входа натянули на лица маски и надвинули на глаза защитные очки, изготовившись к штурму. Раз, два, три. И первая тройка спецназовцев, спрыгнув с крыши на тросах, оказалась на балкончике. Звон разбитого стекла, крик «Бойся!» и цилиндрик светошумовой гранаты «Заря» влетел в заполненное людьми помещение. Выпученные от удивления глаза Савенкова и затопившая все бело-фиолетовая вспышка, по выражению барона Дикгофа, будто полпуда магния разом. Спецназовцы, высадив балконную дверь, уже ввалились в комнату, когда грохнули еще два глухих взрыва, выбивших двери парадного и черного хода, и внутрь вбежали люди в полной боевой экипировке спецназа ГРУ, тут же начав лихо укладывать всех присутствующих мордой в пол, с руками завернутыми за спину. Савенковцы не успели оказать сопротивление. Они были скручены, обезоружены и аккуратно рассортированы. Сочувствующие поэты налево, а эсеровские боевики направо. Это вам не чекисты в кожанках с наганами и маузерами, которые тоже, впрочем, давали 100 очков вперед беззубой царской охранке. Сам Савенков, приходя в себя после вспышки светошумовой гранаты, только скрипел зубами и мысленно матерился. Несомненно, его почтили своим посещением настоящие хозяева Советской России, о которых в последней беседе ему намекал месье Шарль. Против подобных монстров у фронтовых офицеров с наганом или браунингом в кармане не было ни единого шанса. Последними в квартиру Мережковского и Гиппиус вошли двое, очевидно, командовавшие всей этой операцией. Об этом можно было судить потому, что страшные монстры козыряли им и выказывали прочие знаки уважения. Один из них, высокий и худой, с бородкой-испаньолкой и в мятой солдатской фуражке, вдруг принюхался и сморщил нос. «Александр Васильевич», — сказал он, — «а чем-то у них так пахнет?» «А это, Феликс Эдмундович», — ответил ему второй, ростом поменьше и тоже с бородкой, только с аккуратной седой. «Типичный запах нашей интеллигенции. Помните, что говорил о ней и с чем сравнивал Владимир Ильич? К тому же у светошумовой гранаты «Заря» имеется побочный эффект, хотя в качестве средства от запоров я бы его не стал рекомендовать». «Вы!» — придушенно зашипело уткнувшееся лицом в загаженный ковер Зинаида Гиппиус. Тело ее вздрагивало в конвульсиях ненависти. «Вы гады! Сволочи! Сатрапы! Палачи! Хамы! Вы еще нам за все ответите!» Седобородый иронически посмотрел на задыхающуюся от злости поэтессу. «Обгадили, Зинаида Николаевна?» — спросил он. «Ничего, от неожиданности бывает и не такое. Занимались бы вы своей литературой, пописывали бы стишки, печатались бы в оппозиционной прессе, никто бы вас не тронул. А вы, вот понимаешь, в заговор решили влезть, раз выборы в дребезги проиграли. Никакая вы, господа, не оппозиция. Оппозиция в парламентах сидит и в газетах выступает. Вы теперь мятежники и враги советской власти и поступят с вами по всей строгости нашего закона. Впрочем, дальнейшие беседы с вами мы будем вести уже в другом месте. А пока позволим следователям, прибывшим вместе с товарищем Дзержинским, обыскать это гнездо порока, чтобы все тайное стало явным». 20 июня 1918 года. Петроград. Таврический дворец. Кабинет главы НКВД. Тамбовцев Александр Васильевич. Итак, Борис Викторович наконец-то оказался там, куда он так страстно стремился. Только в Таврическом дворце он не в качестве триумфатора, сокрушившего злодеев-большевиков, а в качестве пленного, с помятой рожей и слезящимися глазами. Да, от яркой вспышки светошумовой гранаты еще долго придется наводить резкость. Да и по перепонкам поди не слабо ударило. В ходе нашей беседы Савенков не всегда хорошо слышал заданные ему вопросы, и мне порой приходилось буквально орать ему в ухо. А ведь прошли всего сутки с момента его задержания. Всех участников заговора на Сергиевской привели в порядок. Обгадившимся дали возможность подмыться и переодеться, после чего всю их банду привезли в Таврический дворец, где следователи НКВД провели первый блиц-допрос. Правда, самого Савенкова решили пока не трогать. Пусть он пораскинет мозгами и прикинет, какую тактику поведения во время следствия ему выбрать. Только все равно ему с нами тягаться будет трудно. Показаний и улик, изобличающих его в подготовке контрреволюционного мятежа, навалом. И приговор может быть только один – высшая мера социальной защиты. А умирать великому террористу явно не хочется. Я вместе с Феликсом Эдмундовичем присутствовал на допросах задержанных по делу Савенкова. Любопытно было наблюдать, как творческая интеллигенция, еще вчера заходившаяся в истерике, клеймящая в праведном гневе узурпаторов и предателей революции, сегодня прилежно строчит чистосердечные признания. Несгибаемые борцы за народную свободу сдавали с потрохами своих соратников, подробно расписывая, кто чего делал и говорил. В основном, всех собак они вешали на своего кумира, Савенкова. Дескать, он, змей-искуситель, сбил их с пути истинного, чуть ли не силком заставив вступить в союз защиты Родины и свободы. Уж как только они при этом не отбивались и отнекивались. В конце чистосердечного признания практически все давали покаянные клятвы быть белыми и пушистыми, никогда-никогда больше не вредить советской власти и, если надо, отдать за нее жизнь. Боже мой, как все это было похоже на поведение представителей нашей советской интеллигенции, которые в 30-х строчили друг на друга доносы в НКВД, а в 60-х, а потом и в 90-х, на своих сходниках вдохновенно рассказывали, как они всю жизнь боролись с кровавым режимом и от ненависти к нему просто кющить не могут. Меняются времена, но подонки остаются все теми же. Впрочем, вся эта богема нас мало интересовала. Среди задержанных на Сергиевской были люди менее публичные, но более опасные. Вот с ними предстояло работать вдумчиво, серьезно, вытягивая из них сведения о зарубежных хозяевах. Взять, к примеру, полковника Перхурова. Он бросил свой артиллерийский дивизион в Румынии, не пожелав служить под началом большевиков, и укатил в Петроград. Здесь его подобрали и пригрели люди, связанные с французскими спецслужбами. А потом прибывший из Парижа Савенков пристроил полковника в свой союз в качестве начальника штаба. Полковник Карл Гоппер и подполковник Фриц Бриедис пытались изобразить себя туповатыми и недалекими служаками, которых, дескать, нехорошие люди обманом втянули в какую-то структуру, цели и задачи которой они так и не поняли. Но мы-то знали, кем потом стали эти латыши. Ими мы, однако, займемся чуть позже. Пока же наиболее интересные и ценные показания дал убийце Георгия Гапона барон Александр Аркадьевич Дигговдеренталь. Это был человек, особо приближенный к императору, то бишь к Борису Викторовичу, с которым он делил все невзгоды и радости, в том числе и собственную жену. После эмиграции во Францию в 1906 году он подвязался в качестве военного корреспондента, побывав на Балканах во время Балканских войн. А после начала Первой мировой войны барон поступил добровольцем во французскую армию. Именно тогда он и начал работать на второе бюро генштаба. Интересно, если бы из Парижа поступила соответствующая команда, не обошелся бы милейший Александр Аркадьевич с любовником жены, так же, как с бедным Гапоном? В ходе беседы-допроса барон довольно быстро поплыл, и мы с Феликсом Эдмундовичем решили попытаться перевербовать его и устроить ему побег из застенков НКВД. Но для начала предстояло допросить Савенкова. Борис Викторович хмуро смотрел на меня. Видимо, он догадывался, что попал в руки людей, о которых предупреждал его в Париже месье Шарль. Это они фактически привели к власти большевиков и разгромили германцев и англичан. Савенков был умным человеком и быстро сообразил, что мы не похожи на его старых друзей, а ныне врагов, вроде Дзержинского. Прокашлялся он после затянувшейся паузы. «Я хотел бы знать, с кем я имею честь беседовать и как вас звать величать». «Я, можно сказать, ваш коллега, журналист». Савенков, услышав последнее сказанное мною слово, сардонически ухмыльнулся. «Зовут меня Александр Васильевич Тамбовцев», — продолжил я. «И возглавляю я ИТАР, информационное телеграфное агентство России. Ну, это что-то вроде советского варианта ГАВАС. Вы имели возможность познакомиться с ним во Франции». Примечание авторов. ГАВАС. Французское информационное агентство, получившее название по имени банкира, переводчика и журналиста Шарля Луи Гаваса, создавшего в 1835 году первое в мире информационное агентство. Гавас просуществовало до 1940 года, когда было закрыто правительством Виши. В 1944 на базе Гаваса было создано информационное агентство «Франс-Пресс». Савенков непроизвольно потер слезящиеся глаза и пристально посмотрел на меня. «Знаете, Александр Васильевич, я вам не верю», — наконец произнес он. «Что-то вы мало похожи на газетчика, а вот жандарм из вас получился бы превосходный». «Ну, одно другому не мешает», — улыбнулся я. «Владимир Иванович Даль, к примеру, возглавлял канцелярию министра внутренних дел России Перовского. Но давайте оставим в покое мою скромную персону и поговорим о вас, Борис Викторович. Скажите, на что вы надеялись, приняв предложение французских спецслужб? Неужели вы всерьез рассчитывали, что вам удастся свергнуть власть большевиков?» «Сталин и его подчиненные захватили власть в России силой», — сказал Савенков. «Почему другая сила не могла бы свергнуть их власть? А что касается французов, так что же им остается делать, когда союзник по Антанте так подло предал их и заключил сепаратный мир с тевтонами?» «Борис Викторович, вы взрослый человек», — не стал я вступать в полемику с Савенковым. «И должны понять, что французам Россия была нужна как поставщик того, что англичане называют «food for powder», то есть «пищей для пороха», а мы — пушечным мясом. Русские солдаты должны были класть свои головы для того, чтобы отработать царские займы. Впрочем, для вас чужие жизни всегда были таким пустяком, о котором и говорить неприлично. Вы должны понимать, что вас ждет в самом ближайшем будущем. Ничего утешительного для вас я сказать не могу. Подготовка вооруженного мятежа в любой стране карается виселицей, расстрелом или гильотиной. Для вас не будет особого исключения. Собранных доказательств вполне достаточно, чтобы вас повесили или поставили к стенке. Вам это понятно?» Савенков побледнел. Он, конечно, внутренне был готов к тому, что за все им содеянное можно лишиться жизни. Но, услышав это от меня, растерялся. Жить ему хотелось. Я вспомнил об операции «Синдикат-2», когда он, оказавшись на территории СССР, был арестован ОГПУ. На допросах он напирал на то, что всю жизнь работал только для народа и во имя его. А на открытом судебном процессе публично раскаялся в своих преступлениях и признал всю свою политическую деятельность с момента Октябрьского переворота ошибкой и заблуждением. «Вы страшный человек, Александр Васильевич», — наконец произнес он, облизнув пересохшие губы. «Скажите, кто вы и откуда? Вы словно гость из бездны, который сейчас потребует продать мою бессмертную душу». «Ну, с нечистым дел мне иметь не приходилось», — улыбнулся я. «А насчет моего нездешнего происхождения вы правы. Впрочем, давайте вернемся к нашим баранам. Борис Викторович, вы предпочтете продолжить со мной беседу или собственноручно изложите все, относящееся к вашему сотрудничеству с французскими спецслужбами? И не только с французскими. Поверьте, сделав это, вы получите шанс, что суд учтет сей факт при вынесении вам приговора. Словом, выбор за вами». Он немного помолчал, потом помассировал свой большой с залысинами лоб и сказал: «Хорошо, я готов. Прошу дать мне перо и бумагу. Я напишу все, что мне известно». 22 июня 1918 года. Утро. Западный фронт недалеко от Камбре. Группа армий «Принц Леопольд». Лишь только стрелки часов старших офицеров показали 4 утра, как тишину раннего утра разорвал грохот тысяч германских крупнокалиберных орудий и бомбометов. Не имея возможности создать две ударных артиллерийских группировки прорыва, генерал Эрих фон Фалькенхайн нашел весьма оригинальное решение. Группировка была одна, и собирали ее со всего фронта противостояния с армиями Антанты. Но как только закончится первая фаза сражения и фронт будет прорван, большая часть этих орудий погрузят на железнодорожные платформы и перебросят в район Реймского выступа, где эти же пушки примут участие во второй фазе наступательной операции. Пока же тысячи орудий, включая гигантские осадные мортиры «Большая Берта» калибром в 42 сантиметра и с весом снаряда от 960 до 1200 килограмм, долбили линии британских и французских укреплений. Самая ожесточенная канонада гремела под обороняемым 1-й британской армией Арасом. Именно там были сосредоточены все 9 больших «Берт» и большая часть осадных орудий калибром 24, 21 и 17 сантиметров. Арас сам по себе был важным железнодорожным узлом и ключевым пунктом британской обороны. А еще он был точкой отвлечения вражеского командования, решившего, что уж если германцы применили тут особо мощное орудие, то вот оно, направление главного удара – Новый Верден. И это действительно был Новый Верден. К Арасу под снаряды сверхмощных орудий потянулись британские резервы. Молодые британские, канадские, австралийские и новозеландские парни, которым суждено стать пушечным мясом. Да и на других участках фронта артподготовка была для Первой мировой войны непродолжительной, всего 5 часов вместо обычных нескольких суток. Зато она была мощной, потому что на 80-километровом фронте стреляло примерно 8 тысяч стволов калибром 10 и 15 сантиметров, не считая специальных осадных орудий, сосредоточенных исключительно под Арасом. А дальше, как говорил Жуков, при 100 орудиях на километр фронта о противнике не докладывают, докладывают о темпах продвижения вперед и запрашивают новые задачи. Когда ровно в 9 часов под Камбре и Сен-Кантеном ударная артиллерийская группировка наконец прекратила огонь и в атаку поднялись германские штурмовые группы, скрытно вышедшие на исходные позиции под прикрытием артподготовки, то в районе Араса артиллерия продолжала обрабатывать передний край противника с неослабевающей силой, словно германское командование решило разбить этот город, превратить его в пыль, стереть с лица земли. Иногда огонь орудий переносился в глубину вражеской обороны, и тогда штурмовые группы в касках, железных нагрудниках и вооруженные ручными пулеметами, огнеметами и пистолетами-пулеметами Бергмана захватывали тот или иной участок разрушенной обороны англичан. А в небе над Арасом свирепствовала германская авиация, на какое-то время полностью захватив господство в воздухе. Германское командование перебросила на этот участок фронта не только летающий цирк барона Рихтгоффена, но и другие авиационные части. И теперь они бомбили и обстреливали из пулеметов английские ближние тылы, вели разведку и препятствовали авиации Антанты делать то же самое. Впрочем, уже к полудню препятствовать было некому, так как большая часть британских, канадских и новозеландских летчиков оказалась сброшена с небес, и германские самолеты чувствовали себя над Аррасом и его окрестностями как дома. Обманутая ожесточенностью сражения, мощностью применяемых орудий, а также мерами, которые германское командование предприняло для дезинформации противников, англичане и французы действительно решили, что основной удар наносится под Аррасом, а наступательные действия под Камбре и Сен-Кантеном – лишь отвлекающие маневры. В других же местах, как только германские штурмовые группы стремительным рывком преодолели расстояние до вражеских окопов и внезапно свалились на головы ошалевшим от многочасовой артподготовки французским и английским пулеметчикам, из немецких окопов поднялись густые массы одетой фельдграу пехоты и бегом рванулись в атаку. А следом за ними готовились заводить моторы панцеркамфвагена отдельных моторизованных рот и седлали коней прусские, баварские и австрийские кавалеристы, собранные в два ударных подвижных кулака со всех уголков центральных держав. Битва за Амьен или операция «Матильда» началась. Победитель должен был получить все.